«Через полчаса стемнеет», — с отвращением сказал Кьюго, вновь всматриваясь бесцветными глазами в облака пыли, потом пожал плечами и вернулся в рубку. Он склонился над приборами. Даже для опытного взгляда это были обычные устройства для обнаружения рыбы, переделанные из военных приборов, обнаруживавших подводные лодки. Обычно они сканировали морские глубины в поисках косяков сардины. Однако эти устройства прошли дорогостоящее и сложное усовершенствование. Для этой работы Круг нанял специалистов в Японии. Приборы негромко гудели, панель освещалась зеленоватым внутренним светом, но звук был нейтральным, и стеклянный экран оставался пустым. «Хочешь кофе, Ханси?» — спросил Хьюго старика-негра у руля. Он сам отбирал экипаж, это все были верные и преданные люди. Так и должно быть. Одно неосторожное слово могло загубить многомиллионное дело. «Я Данки, капитан». Старик в ожидании сморщил обветренное лицо. Хьюго крикнул вниз на камбуз. «Повар, как насчет чашки кофе?» Но ответа он не услышал, потому что в этот момент ожили приборы. Наверху зажегся ряд огоньков. Глухой звук сменился короткими резкими сигналами, а экран стал призрачно-зеленым. «Летит!» — с облегчением вздохнул Хьюго. В рубку, заправляя рубашку в незастегнутые брюки, влетел первый помощник. Лицо его выглядело помятым после сна. «Вовремя!» — сказал он еще сонным голосом. «Возьми у Ханси руль!» — приказал Хьюго и сел в кожаное кресло перед приборами. «Поворот, два румба право!» Дикий гусь развернулся в сторону моря. Его движение изменилось. На смену ленивым подъемам и спускам вместе с волнами пришло продвижение вперед, и пена брызнула на стекло рубки. Следя за приборами, Хьюго следил за полетом баллона, держа дикого гуся на курсе перехвата. Увлекаемый северным ветром со скоростью 40 узлов, баллон пересек береговую линию и быстро поднялся на 3000 футов. Хьюго, управляя баллоном, заставил его выпустить часть газа и оставаться на прежней высоте. Ответ немедленно отразился на экране. «Хорошо», — сказал Хьюго, — «хороший мальчик». Потом громче. «Немного поверни, Оскар, баллон движется на юг». Свыше 20 минут они пробивались сквозь волны. «Хорошо», — нарушил молчание Хьюго. «Сейчас я его сброшу». Он медленно повернул кнопку по часовой стрелке, выпустив весь газ из нейлонового баллона. «Я?» «Он внизу», — Хьюго посмотрел в иллюминатор. Под покровом свинцово-черных облаков преждевременно наступила ночь. Снаружи было темно, сквозь низкие тучи не видно было ни одной звезды. Хьюго снова обратился к приборам. «Хорошо, Оскар, иди по курсу, держи его!» Потом посмотрел на старого Ханси и второго моряка помоложе. Они терпеливо сидели на скамье у дальней переборки. Оба были в длинных желтых пластиковых дождевиках и резиновых сапогах. «Ну, Ханси, — кивнул Хьюго, — идите на нос. Мы всего в миле». Они спустились на промываемую волнами палубу. Хьюго видел, как они укрывались от очередной волны у борта. Волны перехлестывали через головы, желтые пластиковые дождевики были ясно видны в полумраке. «Включаю», — предупредил Хьюго рулевого, — «мы должны его увидеть». «Понял», — сказал Оскар. Хьюго повернул ручку, приказывая баллону включить сигнальный огонь.